Корлис сунула в рот сигарету. «Сознайся, Свен, я окажусь тебе загадкой. Не совсем типичная женщина, верно?» «Да», — сказал я, боясь шевельнуться. Она выдохнула мне в лицо сизое табачное облако. «Ты давно служишь на море?» «Можно сказать, 15 лет». «И ты наверняка встречал немало доступных женщин, не так ли?» «Приходилось. Приходилось, конечно, встречать разных, но не всем были нужны деньги». Мотор слегка тарахтел. В полумраке поблескивали карие глаза Корлис, испытующие, следящие за мной. «Понятно», — сказала она, — «в этом нет ничего странного. Странно то, что они тебе сами не предлагали денег. Но даже в тех случаях, когда любовь была непродажной, эти женщины наверняка нарушали супружескую верность или наставляли рога любящему их мужчине. Разве не так?» «В общем и целом, да», — вынужден был я согласиться. Ее горячее бедро, прикасавшееся к моей ноге, сводило меня с ума. Я задыхался. Чтобы освежиться, я немного опустил стекло. «Скажи, Свен», — продолжала Корли свой допрос, — «а женщины другого сорта тебе никогда не встречались?» Я глянул на нее с ухмылкой. «А есть еще и другой сорт?» Корлис шутливо шлепнула меня по щеке. Эта пощечина была слаще нежной ласки. «Эгоист! Могу спорить, ты никогда не слышал басню о короле и двух придворных?» Я пожал плечами. «Много чего я не слышал в своей жизни». И вновь приложился к бутылке. Корлис очень живо рассказала мне эту басню. В ней говорилось о короле, который послал двух своих придворных, одного за сорной травой, другого за цветами. И каждый нашел именно то, что и должен был найти. Мораль ясна. Но я-то тут при чем? Корлис нежно дернула меня за мочку уха. «Сегодня утром, Свен, я была готова принадлежать тебе. Я влюбилась в тебя с первого взгляда, да-да, такого грубого и пьяного. Я вообще привыкла решать все сразу, и каждый человек для меня либо друг, либо враг, середины не бывает. Как только ты до меня дотронулся, во мне словно все перевернулось, и, конечно, мне было бы проще тебе отдаться, если бы я была такой женщиной, каким ты привык. Отдалась бы и все». «Почему же ты этого не сделала?» «Если бы я это сделала, мы бы не были сейчас вместе». «Почему?» «Я бы никогда больше не захотела тебя видеть. У меня свои принципы есть, Свен. И я совсем не хочу, чтобы ты считал меня дешевкой. Я нуждаюсь в любви и уважении». И она озабоченно спросила: «Ты не женат?» Я опять ухмыльнулся. «Для этого я и собирался ехать в Хиббинг». «Чтобы жениться?» «Так я планировал». «У тебя там есть подружка?» «Нет». «А твои родители?» «У меня есть только сестра. В Хиббинге?» «Нет. Понятия не имею, где она сейчас находится. Мы уже несколько лет не встречались. А у тебя есть семья?» Корлис, как мне показалось, смутилась. «Да как тебе сказать? По правде говоря, ее семейные дела меня нисколько не интересовали. Я думала о другом. Ладони мои взмокли от пота, и я вытер их о брюки». Корлис жадно затянулась, огонек сигареты засветился в полумраке. «История моей жизни весьма прозаична, особенно ее финансовая сторона. Родилась я, как и ты, в маленьком провинциальном городке. 17 лет вышла замуж. Мой муж был капитаном подводной лодки, его звали Джек». Глаза ее блеснули. «Он был отличным мужем, Свен. Тебе он наверняка бы понравился». Я рассеянно слушал ее, а думал о своем. Когда же я осмелюсь до нее дотронуться? Голова моя кружилась от ее близости. В конце концов, черт возьми, какое мне дело до того парня, за которого она вышла замуж, тем более он уже умер, ведь она же сама называла себя вдовой. По ее щекам катились слезы. Он погиб, пропал в море. И она уставилась на запотевшее ветровое стекло. Где-то там, далеко. Я протянул ей чистый носовой платок. Вытри твой носик, быстро. Какое-то время мы сидели молча. Потом она сказала: «Только не обижайся на меня, Свен. Я люблю моряков. Теперь ты это знаешь». «Ясно. Ты была замужем за моряком». Корлис глубоко вздохнула. «Но он умер, а ты живешь». Внезапно она рассмеялась своим глубоким смехом. «И я этому рада! Я давно ждала тебя, Швед!» И внезапно она меня поцеловала. Сама, по собственной инициативе, первый раз за все время поцеловала медленно и страстно. Мне показалось, будто губ моих коснулись душистые цветы, влажные от росы. А еще мне казалось, что море теперь бушует и внутри машины. Я схватил Корлис за обнаженные плечи и опрокинул на спинку сиденья. «Только не шути со мной», — предостерег я ее. «Я не шучу, Швед». Я обнял ее. «Ты уверена в своих чувствах?» Корлис перехватила мою руку. «Я уверена. Я уверена в этом с первого момента вчерашней встречи, когда увидела тебя в баре. Я глаз не могла отвести от тебя, от твоей матросской фуражки, надетой на бикрень, от твоей всклокоченной шевелюры. Я влюбилась в тебя, Свен!» «Грубого, пьяного, грязного!» Она словно выдохнула мне в лицо мои же слова. «В грубого, пьяного, грязного, простого матроса с грузового судна, настоящего мужчины, моего мужчины». У меня на висках и на верхней губе выступили капли пота, и я почувствовал, как они скатываются мне на грудь. «Ты намного богаче меня, Корлис!» «Не понимаю, при чем тут деньги?» — сказала она. «А если я не откажусь от мысли купить ферму? Тогда я продам мотель и поеду вместе с тобой в Миннесоту. Хоть в Тимбукту, если ты захочешь». «Ты не шутишь?» Я еще никогда не говорила так серьезно. Я нежно поцеловал ее в кончик носа, потом в глаза, губы. Корлис откинула голову, а потом вдруг с силой оттолкнула меня. «Нет, только не здесь, только не в машине, Швед». Это прозвучало так, словно я опять в чем-то провинился. «Не дразни меня, Корлис», — сказал я обиженно. «Я тебя предупреждал. Но если ты не уверена в своих чувствах...» «Да уверена, я уверена!» — воскликнула она. «Но не могу я любить таким дешевым способом. Только не здесь, Швед, прошу тебя». «А где же?» «Все равно где. Почему бы нам не вернуться в мотель?